Хардинг наклоняется к МакМёрфи и объясняет. «А изобрели его так. Два психиатра отправились на бойню, неизвестно из какого извращенного интереса, и наблюдали, как забивают скот ударом кувалды между глаз. Они заметили, что не каждая скотина умирает, что некоторые падают на пол в состоянии, весьма напоминающем эпилептические судороги. «Ах, зо!» — говорит первый врач. «Это есть то, что нам нужно для наших пациентов. Индуцированный припадок». Его коллега, конечно, согласился. Было известно, что люди, перенесшие эпилептический припадок, на время успокаиваются и утихают, а буйные индивиды, совершенно не способные к контакту, после судорог могут вести разумный разговор. Никто не знал, почему, и до сих пор не знают. Но было ясно, что если вызвать припадок у неэпилептика, результаты могут быть самые благоприятные. И вот перед ними стоял человек, то и дело вызывавший судороги с замечательным апломбом. «Я думал, там работают кувалдой, а не бомбой», — говорит Сканлон. Хардинг говорит в ответ, что оставляет его слова без внимания и продолжает рассказ. «Боец работает молотом. И вот здесь у коллеги возникли некоторые сомнения. Как-никак человек не корова. Кто его знает, вдруг молот скользнет и сломает нос, а то и выбьет все зубы. Куда же им тогда деться при таких высоких ценах на протезирование? Если надо бить человека по голове, нужно что-то более надежное и точное, чем кувалда, и они остановились на электричестве». «Черт, а они не подумали, что могут навредить? Неужели публика не подняла шум?» «Кажется, вы не вполне понимаете публику, мой друг. У нас в стране, когда что-то не в порядке, самый лучший способ исправления — это самый быстрый способ». МакМёрфи трясет головой. «Ну и ну, электричеством в голову. Это вроде электрического стула за убийство». «По задачам эти два мероприятия более родственны, чем вам кажется. И то, и другое — лечение». «Ты говоришь, не больно?» «Я лично это гарантирую. Совершенно безболезненно. Один удар, и вы сразу теряете сознание. Ни газа, ни иглы, ни кувалды. Абсолютно безболезненно. Но дело в том, что второго раза никто не хочет. Ты меняешься. Забываешь. Это как если бы...» Он прижимает ладони к вискам, зажмуривает глаза. «Как если бы удар запускал дикую рулетку образов, чувств, воспоминаний. Эти рулетки ты видел на разъездных аттракционах. Мошенник берет у тебя деньги и нажимает кнопку «дзинь». Загорелось, зажужжало, цифры кружатся и кружатся вихрем, и та, что выпадет тебе, может выиграть, а может и не выиграть. И тогда играй снова. Плати ему за новую попытку, сынок. Плати ему». «Охолони, Хардинг», —